Наконец им казалось, что бегут они уже целую вечность. Звук погони начал стихать вдали, а потом и совсем затих. Но они упорно ковыляли все дальше и дальше, пока не почувствовали, что больше не могут сделать и шагу. Они шли, спотыкаясь, прислушиваясь к каждому звуку и пытаясь за стуком собственных сердец и тяжелым дыханием расслышать звуки погони. И тут навстречу им из травы шагнула огромная фигура. «Вот и попались», — сказал незнакомец. Два кота зашатались и с криком отчаяния свалились к ногам огромного черного существа. Сознание с трудом возвращалось к Фритте. Его тошнило. Во всем теле ощущалась страшная усталость. Казалось, все вокруг качается и прыгает из стороны в сторону. В голове все смешалось, было не понять, где он и что происходит. Потом вдруг вспомнил погоню и очертания огромной черной фигуры. Он попытался встать на ноги, но почувствовал, что его крепко держат. Загривок ему сжимали чьи-то острые зубы, а лапы болтались в воздухе. Он с трудом открыл глаза и огляделся. Рядом с ним бесчувственный шустрик свисал из пасти такого огромного кота, какого Фритте еще никогда не приходилось видеть. Этот чудовищных размеров кот в серо-зелено-черных полосах равнодушно взглянул на Фритте. Тот, кто держал в зубах шустрика, шел рядом, но и у самого Фритте лапы не касались земли. Хвост с трубой медленно повернул голову. Он не видел морды своего похитителя, зато разглядел его шагающие лапы, толстые, как дерево. Сам Фритте, раскачиваясь, свисал из пасти громадного кота беспомощным трехдневным котенком. В ужасе он откинул назад голову, задергался, но тут свет снова померк у него в глазах. Немного позже хвост трубой пришел в себя, но уже никаких попыток вырваться делать не стал. Наконец, эти, видимо, неутомимые твари остановились. Они бесцеремонно сбросили Фритте на землю, и он услышал, как где-то поблизости, словно мертвая пискля, шлепнулся шустрик. Рядом раздался чей-то голос, заговоривший на котоязе. Фритте крепко зажмурился. «Но это же не могут быть те, кого мы ищем», — произнес явно недовольный незнакомец. Страх победил любопытство, Фритте не открыл глаз и лежал неподвижно, уткнувшись лицом в траву. Следующим заговорил кот, который нес Фритте. «Они вроде как исчезли, сэр», — медленно произнес он низким голосом. «Вот только что были, и сразу не стало. Очень уж странно». «Вот тут я согласен, действительно странно и очень настораживает», — задумчиво ответил первый голос. «А откуда взялись эти двое?» «Вылетели прямо на нас, сэр. Заверещали, как белки, и шлепнулись без чувств. Мы подумали, надо их захватить с собой. С чего это они так улепетывали?» Наступила пауза. Фритте уже достаточно пришел в себя и чуть-чуть приоткрыл глаза. Рядом с огромными пушистыми фигурами, возвышавшимися над ним и шустриком, стояла еще одна поменьше. Однако и она была гораздо больше самого Фритте. Беднягу пробрала дрожь. «Ты заметил что-нибудь интересное до того, как они исчезли, ночной ловец?» — спросил тот, что поменьше, у охранника шустрика. Ответа хвост трубой не расслышал, но, видимо, он был, потому что кот поменьше заговорил снова. «Знаю. Я просто надеялся. Хвосты и когти. Слишком много вопросов, слишком мало ответов». На мгновение говорящий замолк и замер в неподвижности, а двое больших терпеливо дожидались. Потом он поднялся, подошел к шустрику и обнюхал его. «Совсем еще котенок. Странное место для ученичества». Он повернулся к Фритте, который немедленно зажмурился снова и расслабился до кончика хвоста. Голос зазвучал у самой его морды. Фритте понадобилась вся его храбрость, чтобы не вскочить и не броситься на утек. «А это что?» — сам охотник. Может, они просто потеряли свою мать?» Говорящий наклонился еще ниже и обнюхал ухо Фритти, и вдруг громко крикнул, так громко, что бедняга хвост с трубой от неожиданности перекувырнулся. «Я принц сквозь забор, я приказываю тебе проснуться и отвечать на вопросы!» Хвост с трубой тяжело дышал, в ушах у него звенело. Он вцепился когтями в землю и замотал головой. «Сквозь забор?» — подумал он. «Где же я слышал это имя?» Приоткрыв глаза, он увидел, что на него смотрит большой пушистый кот. Его золотисто-рыжий мех цветом напоминал осенние листья. Принц, а это был именно он, выглядел очень довольным, даже высунул язык. По всей видимости, ему очень понравилась реакция Фритти. Сквозь забор повернулся к огромному полосатому коту, который нес Фритти, а теперь смотрел на них с кривой усмешкой. «Ничто не действует лучше строгости», — заявил принц. «Так, дневной охотник?» «Никак нет, сэр», — ответил великан. Сумасшедший стук в ушах Фритти начал понемногу стихать. Теперь он вспомнил, что толстопуз сказал: «Хорошо иметь при дворе такого друга, как принц сквозь забор». Глядя на смеющегося принца и двух его чудовищных спутников, Фритти подумал, а уцелеет ли он в такой дружбе? К тому времени, когда солнце начало согревать землю, Шустрик тоже пришел в себя. Все еще измученный и напуганный, он почти не двигался и не говорил, только лежал и слушал, как хвост с трубой рассказывает принцу об их путешествии. Принц задавал множество вопросов. Особенно заинтересовала его вчерашняя погоня, а еще больше — рассказ Шустрика о существах с красными когтями в стародавней Дубраве. Он был готов тут же приняться за малыша, вытягивая из него все до малейших подробностей, но Фритти, опасаясь за состояние своего юного спутника, сумел этому помешать. Нехотя сквозь забор согласился отложить расспросы. Принц сквозь забор объяснил, что подобные происшествия стали нередко случаться на окраинах двора Харрера. Он и два его огромных спутника, дневной охотник и ночной ловец, близнецы из старинного служившего при дворе рода, решили призвать злодеев к ответу. Но пока им не везло. «Даже странно», — проворчал сквозь забор. «Они и тут, и там. А потом раз, и их нигде нет. Нам за ними просто не угнаться. Наверное, это хорошо, что воители ими тоже заинтересовались. Лишние лапы нам не помешают». «Но вы же принц», — удивился хвост с трубой. «Разве вы не можете получить от двора любую помощь?» Сквозь забор сердито посмотрел на него. «Как бы не так», — покачал он рыжей гривой. «Никто не принимает такие вещи всерьез. У всех находятся дела поважнее. Меня за хвост не кусает, так мне до этого и дела нет. Даже мать и принц-консорт открыто заявили: иди ищи, если нравится. Ха! Вот эти коты-барсуки, или кто они там, выскочат из-за деревьев и отжуют им уши. Тогда спохватятся». Эти слова вызвали беспокойство у Фритти. «А что, если он не найдет помощи и при дворе? Как он будет искать мягколапку?» В нем с новой силой вспыхнули воспоминания о ее развивающемся хвосте и черном носике. «Если никому больше нет дела до того, что с ней стало, — подумал он сердито, — то я тем более должен продолжать поиски». Его размышления были прерваны. Шустрик истошнило. Здоровье малыша было еще одной серьезной проблемой. Дожди закончатся еще не скоро, и если они как можно быстрее не найдут еду и убежище, бедняжке станет совсем плохо. «Принц сквозь забор, вы сейчас возвращаетесь ко двору?» — спросил Фритти. «Я еще не решил», — пробурчал принц. «Мы вполне могли бы напугать еще двух-трех котов. А почему ты спрашиваешь?» «Вы же сами видите, мой спутник нездоров. Если вы поможете нам добраться до королевы, мы будем очень благодарны». сквозь забор задумался. «Малявки и правда худо, сэр», — вмешался дневной охотник. «Его, я так думаю, хорошо бы согреть».